вас приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радио няня сегодня к вам пришла. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Здравствуйте, дорогие ребята. Здравствуйте, мои милые друзья. О, уважаемые помощники, какой у вас сегодня торжественный вид. Так праздник же, Николай Владимирович. Мы вас поздравляем с Днем Радио. Спасибо. Большое спасибо, я очень тронут. И я вас тоже поздравляю с этим праздником. Ведь наша няня – это радио-няня. Да. Спасибо. Спасибо. Хочу поздравить с Днем Радио всех наших радиослушателей. Весенний месяц солнечный шагает по стране, и весело становится весной тебе и мне. И листья распускаются, и зяблики поют. И вновь радио няню в эфир передают. Николай Владимирович, разрешите представить гостя радио «Няни». Это заслуженный артист республики. Музыкальный руководитель известного ансамбля «Березка», композитор Виктор Темнов. А, очень приятно. Здравствуйте, Виктор Иванович. Здравствуйте. Пожалуйста, прошу вас к микрофону. Здравствуйте, дорогие ребята. Конечно, многие из вас видели выступление ансамбля «Березка». А те, кто не видел, наверняка о нем что-нибудь слышали. Он очень много ездит по нашей огромной стране и бывает за ее пределами. Мне, как артисту этого ансамбля, тоже, естественно, приходится очень много разъезжать. И вот однажды я возвращался в Москву из большой поездки и очень торопился попасть на день рождения к сыну. Но не успел. Сын вместе с мамой уехали отдыхать в Евпаторию. Квартира была пуста, и только одиноко стояли оловянные солдатики. Глядя на них, я написал песню об этих солдатиках и об их отсутствующем командире. Моему сыну эта песня понравилась. Мне бы очень хотелось, чтобы она понравилась всем слушателям радио «Няни». Труп трубы трубачей давно тревогу не трубят. Грустные солдатики скучают без тебя. Спрашивают мальчиков из других квартир, где наш Тимка, красный командир? Спрашивают мальчиков из других квартир, где наш Тимка, красный командир? А Тимки в нашем городе уже неделю нет. Сегодня Тимке воину исполнилось 7 лет. Сейчас он ищет камушки и ракушки у моря, у Черного моря в Евпатории. Сейчас он ищет камушки и ракушки у моря, у Черного моря в Евпатории. Говорят солдатики, пора в поход шагать, надо революцию от белых защищать. Но покинул армию Тимка командир, может, Тимка просто дезертир. Ответил я солдатикам, что Тимка не пропал, и армию геройскую он вовсе не бросал. Живет он с октябрятами у солнечного моря, у Черного моря в Евпатории. Скоро лето кончится, вернется он назад, всю пехоту бравую построит на парад. Армию геройскую поведет на бой храбрый Тимка, командир лихой. Я знаю, что надежнее солдатской дружбы нет. Пускай к нему на юг летит гвардейский ваш привет. Пускай ему приснится сон, военный сон у моря, у Черного моря в Евпатории. Трубы трубачей давно тревогу не трубят, грустные солдатики скучают без тебя. Спрашивают мальчиков из других квартир, где наш Тимка, красный командир? Где наш Тимка, красный командир? Один вопрос. А вернее, один ответ. Ведь сам вопрос прозвучал в одной из прошлых наших передач. Помните его, да? Да, мы спросили, почему паровоз идет по рельсам, а чайник не идет. И что надо сделать, чтобы чайник тоже поехал? Ответов пришло много, друзья мои, очень много. И они в основном правильные. А некоторые ребята даже прислали чертежи паровозов. Можете себе представить? А? Вот, по-моему, очень толково все объяснил Илюша Парусов из Саратова. Он пишет, паровоз движет пар. Огонь нагревает котел с водой, получается пар. Пар попадает в цилиндр. В цилиндре есть поршень, и пар двигает его. Еще в паровозе есть шатун. Один конец его прикреплен к поршню, другой к колесу. Пар двигает поршень, поршень двигает шатун, шатун вертит колесо, и паровоз идет. Толково, а? Толково. А чтобы чайник поехал, продолжает Илюша, надо к чайнику приделать колеса, печку, цилиндр с поршнем. К поршню приделать шатун, а шатун к колесу, и получится маленький паровоз. Подождите. Подождите, первоклассница Мударисова Ирина из Уфы сделала потрясающее изобретение. Нет-нет, это не тепловоз и не электровоз. Она изобрела свой чайниковоз. Вот как. Не верите? Пожалуйста, вот описание этого изобретения. Все очень просто, пишет Ира. Не надо ничего приделывать к чайнику. Надо посадить машиниста на чайник. Тогда крышка перестанет прыгать. Чайник надо поставить на ледяную горку и слегка подтолкнуть. Вот и все. А я бы никогда из чайника паровоза делать не стал. Почему? Потому что паровозы с ручкой не бывают. Как это не бывают? Я сам видел на паровозе ручку. Пока машинист за нее не дернет, паровоз не поедет. Не волнуйтесь, не волнуйтесь, друзья мои. Но кто же из чайника всерьез станет делать паровоз? Это же очень неудобно. А вдруг машинист в пути захочет попить чайку? Что же, надо будет останавливаться и разбирать паровоз, да? А у каждого машиниста есть второй чайник. О, нет, второй чайник для заварки. А на одной заварке далеко не уедешь. Дорогие помощники, мы отвлеклись. А ведь нам надо поблагодарить ребят за правильные и серьезные ответы, которые они прислали на наш не очень серьезный вопрос. Почему паровоз идет по рельсам, а чайник нет? Спасибо вам, ребята. Спасибо. А теперь мы точно знаем, что пар двигает поршень, поршень двигает шатун, шатун вертит колесо, и паровоз идет. Ну, ладно, ладно, ладно. С паровозом мы разобрались, и можно продолжать передачу, да? Подождите, Николай Владимирович, у нас еще остался хвост. А какой хвост? Ну, мы спрашивали, нужны ли животным хвосты, и если нужны, то зачем? А-а-а, вот в чем дело, вспомнил. Я думаю, друзья мои, с этими хвостами мы разберемся в следующей передаче, потому что письма еще продолжают поступать. Жил старый профессор в квартире своей. Профессор лечил от простуды детей. Он сладкие капли ребятам давал, давал и при этом всегда напевал. Учтите, ребята, чтоб вам не болеть, старайтесь почаще смеяться и петь. Веселая песня, улыбка и смех. Учтите, ребята, полезны для всех. Однажды профессор продрог и охрип. Диагноз поставлен — ангина и грипп. Наш старый профессор в кровати лежал, лежал, улыбался и так напевал. Учтите, профессор, чтоб вам не болеть, старайтесь почаще смеяться и петь. Веселая песня, улыбка и смех. Учтите, профессор, полезный для всех. Снова профессор спешит к малышам. Быть может, он завтра заглянет и к вам. Он в комнату вашу тихонько войдет, в кровати подсядет и тихо споет. Учтите, приятель, чтоб вам не болеть, старайтесь почаще смеяться и петь. Учтите, приятель, полезно для всех. Пара-па-пара-па-пам, пара-па-пара-па-пам, пара-па-пара-па-пам, пара-па-пара-па-пам, пара-па-пара-па-пам. Вы слушали песенку о старом профессоре, музыка Вячеслава Ветрова, слова Семена Когана. Смешные случаи на уроках. Так, вот очень интересное письмо. Прошу вас, пожалуйста, почитайте. Я решил написать одну забавную историю. Это письмо от ученика второго класса Андрея Злобина из Челябинска. Он пишет: когда я учился в первом классе, учительница математики спросила, сколько будет, если от двух отнять два? Мальчик долго думал и ответить не смог. Тогда учительница привела другой пример. Ну, предположим, у тебя в кармане было два пирожка. Ты их съел. Что осталось? Крошки, сразу ответил ученик. Этот случай произошел у нас совсем недавно, пишет Гриша Порошняков из Павлодара. Учительница спросила, что такое местоимение? Ну, это такие слова, которые указывают на место. Например, тут, там, здесь. Все очень смеялись. Наверное, вот так. Однажды на уроке русского языка учитель спросил, какой падеж у существительного платок? Мужской падеж. И еще одна строчка из сочинения ученика. Голубь ходил по крыше, опираясь на ноги. На уроке литературы мы пересказывали басню, и когда мальчика спросили, как кукарекал петух, то он вместо того, чтобы сказать звонко-громко,

а другой название змеи – Уж. Только Уж впадает в реку Припять, а Припять впадает в Днепр. Прекрасно. Молодец, Павлик, молодец. Ну, не он один молодец. Правильно нашли нас Марина Круглова из Иваново, Ольга Полетаева из Клайпеды. И Вова Давгаль из города Вахрушево в Ворошиловградской области. Михаил Косилов из Москвы. И, ну, тут очень много писем с правильными ответами. И много приглашений спрятаться в новых укромных местах. Вот, например... Одну минуточку, сейчас. Сейчас, вот. Вот меня, например, вместе с композитором Борисом Савельевым приглашает Рослова Ирина из Одессы отдохнуть на Северном Кавказе в городе с приятным названием «Спасающим от летней жары». О, хорошо. Николай Владимирович Литвинов спрячется на Северном Кавказе в городе с приятным освежающим названием. А нас и автора передачи Ефима Смолина приглашает Инна Устинова из Молодогвардейска. Она приглашает нас порыбачить на реке, которая называется как юноша. А жить мы будем тут же в городе того же названия. Это в Корякском национальном округе. Ведущие передачу Александр Лившиц и Александр Левенбук поедут в Корякский национальный округ, где город и река называются как юноши. А Марина Кучанова очень остроумно придумала, что режиссер Татьяна Сапожникова спрячется в одной части света, а редактор Елена Лебедева в другой, но при этом они обе будут в одном и том же городе. Город, который находится в двух частях света. Вот так. Ищите нас, ребята. Пишите нам. А мы прощаемся с вами. Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно. А как добиться этого, пока что неизвестно. Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей.